Изабелла, но выслушай меня. Изабелла. О, стыд, стыд, стыд! Твой грех уж не случайность, ремесло. И милость будет сводней для тебя. Так лучше умереть тебе скорее. Хочет уйти. Клавдио. Я умоляю, выслушай меня. Входит герцог. Герцог. Позвольте, юная сестра, сказать вам одно лишь слово. Изабелла, что угодно вам. Герцог. Если у вас есть минута досуга, я хотел бы с вами поговорить. То, о чем я хочу просить вас, клонится и к вашей пользе. Изабелла. Досуга у меня нет. Мне приходится отнимать время у других обязанностей, но я готова выслушать вас. Герцог Клавдио тихо. Сын мой, я слышал весь ваш разговор с сестрой. Анджело никогда не имел намерения обольстить ее. Он сделал только вид, что покушается на ее добродетель, чтобы проверить свои наблюдения над натурой человеческой. Он встретил в ней истинную добродетель. Ее целомудренный отказ обрадовал его. Я духовник Анджело и знаю, как это было. Не обольщай своего мужества ложными надеждами. Завтра ты должен умереть. Ступай, преклони колени и приготовься к смерти. Клавдио. Дайте мне и спросить прощения у сестры. Жизнь так опостылила мне, что я буду рад отделаться или избавиться от нее. Герцог. Оставайся при этих мыслях. Клавдио уходит, входит тюремщик. Тюремщику. У меня к вам два слова. Тюремщик. Что вам угодно, святой отец? Герцог. Чтобы вы как пришли, так и ушли. Оставьте меня наедине с этой девушкой. Мой образ мыслей и мое одеяние порукой, что ей нечего опасаться. Тюремщик. Ну что ж, извольте. Уходит. Герцог. Десница, создавшая вас прекрасной, создала вас и добродетельной. Красота без добродетели быстро увядает. Но если душа ваша полна благодати, то вы всегда останетесь прекрасной. Случайно я узнал о том, что Анджело посягнул на вашу честь. Я бы удивился, не зная я слабости человеческой. Как же вам быть, чтобы спасти вашего брата? Подчиниться наместнику? Изабелла. Я сейчас иду к нему. Пусть лучше законно умрет мой брат, чем незаконно родится сын. Но, Боже, как ошибается наш добрый герцог в своем отношении к Анджело. Если он только когда-нибудь вернется, и я смогу к нему проникнуть, пусть я больше никогда рта не раскрою, если я не изобличу этого правителя. Герцог. Это было бы полезно. Но так как теперь обстоит дело, он отречется от вашего обвинения. Скажет, что хотел вас только испытать. Поэтому склоните слух к моим советам. В моем желании сделать доброе дело я нашел одно средство. Я уверен, что вы можете сразу оказать вполне заслуженное благодеяние одной несчастной девушке, спасти вашего брата от смерти, ничем не запятнав своей чести, и доставить большое удовлетворение отсутствующему герцогу, если он только когда-нибудь вернется и узнает об этом деле. Изабелла. Говорите, говорите. У меня хватит духа на все, что только не оскорбит души моей. Герцог. Добродетель смела, а чистота бесстрашна. Слыхали ли вы когда-либо о Мариане, сестре Фредерика, героя, погибшего при кораблекрушении? Изабелла. Слыхала? И имя ее сопровождалось только добрыми словами. Герцог. На ней должен был жениться Анджело. Они были помолвлены, уж и день свадьбы был назначен. Но между помолвкой и венчанием произошло это несчастье. Брат ее погиб в море, а с ним погибло и все приданое его сестры. Смотрите, как была безжалостна судьба к этой бедной девушке. Она сразу лишилась своего благородного, славного брата, любившего ее нежно и горячо, затем своего приданого, в котором было все ее состояние, и, наконец, своего нареченного супруга, этого безупречного на вид ангела.